Голод толкал детей на попрошайничество и даже воровство. Это вызывало неприязнь крестьян. Голодала и семейка Зои Яковлевой, и они вместе с сестрой Валей решили отправиться в Сухой Лог, ближнюю деревню, попытать удачи, вдруг удастся сражиться мукой и картошкой. Сначала девочки шли по проселочной дороге, достаточно хорошо знакомой, рядом шумела река. Идти по дороге скучно, и Валя предложила: «Пойдем берегом». Они подошли к обрыву, готовясь спуститься к реке. Над обрывом стояла большая отара овец, пастуха рядом не было, а животным хотелось пить. И вот, присев на задние ноги, овцы друг за дружкой скатились с песчаного откоса. Сестрам понравился такой способ, они вслед за овцами съехали, как на салазках. Заботы у Зои и Вали были взрослые, но сами-то они были детьми. Вот почему, позабыв, куда и зачем идут, несколько раз поднимались на косогор, чтобы снова и снова скатиться оттуда. Так, смеясь и шутя, сестры добрались до окраинной деревни. Но прежде чем в нее войти, завязали, как учили особым образом, платки и сделали скорбные лица. Девочки пошли от дома к дому и жалобными голосами начали рассказывать свою историю. Если и была в этом рассказе выдумка, то совсем небольшая. Многих своих слушательниц они довели до слез и вскоре разжились целым ведром простокваши, а заплечный мешок наполнился хлебом, шаньгами, даже вареными яйцами. Одна молодая хозяйка, пригласив их к себе, накормила и обласкала. А так уже было поздно, а девчонки притомились, предложила остаться на ночлег. Подумав, они согласились и пошли на сеновал. А ночью проснулись от собачьего лая и чьих-то криков. Им стало страшно, да и сон пропал. Посовещавшись шепотом, решили немедленно уйти. Мешок был рядом, а вот простокваша, к их досаде, осталась в хозяйских сенях. Намахнув рукой, они осторожно вышли за ограду. Шли через спящую деревню, натыкаясь в потемках на овец и телят, которые улеглись ночевать прямо на дороге в теплой пыли. За окраиной девочки потеряли направление и заблудились. Со всех сторон окружала темень, но кричать и звать на помощь было еще страшнее, да и услышать ли кто. Сестры остановились и взялись за руки. — Знаешь, Валя, давай не будем бояться. — Давай, постоим и подумаем, как учила нас бабушка. — Хорошо, подумаем. Бабушка Анисия была за них высшим авторитетом. Перед отъездом она дала внучкам разные наставления, как быть в дороге, как вести себя с мальчиками, что делать в минуту опасности. И вот, кажется, такая минута пришла. Постояв, подумав, сестры решили, надо выйти к реке. Они стали прислушиваться и услышали речной поток. Лишь к утру они подошли к санаторию. Усталые, но счастливые, мешок с едой был наградой за все ночные страхи. Через два дня Зои и Валя вновь направились в Сухой Лог. На этот раз не унижаться и прошайничать, так им предложили дергать лен. Старшим мальчикам и девочкам поневоле пришлось стать добытчиками, помогали крестьянам, работали в мастерских, нянчили младенцев, даже нанимались репетиторами, заработанное шло в общий котел. Была война, рабочих рук на селе не хватало, так что на колонистов был спрос. Глава четвертая. Облако-лебедь. В один из августовских дней к казарме в Миасе, где располагалась первая колония, подъехало несколько телег. Крестьянам вышел Вячеслав Вячеславович Вихра. — Дадите работников? — спросил бородатый казак. — А что делать будут? Косари нам нужны. Сумеют ли? Ничего, научим. Юрию Заводчикову доводилось держать в руках косу, когда он летом гостил у своих родственников на реке Волхове, и он вызвался поехать с казаком. Еще до того, как сесть в телегу, Юра заметил на себе оценивающий взгляд будущего хозяина. Не очень понравился им этот взгляд, но все же он улыбнулся казаку, решив про себя. Наверное, думает, раз городской, значит, толку с него будет мало. Наступили последние дни лета, но погода стояла жаркая, а близости осени напоминали лишь кое-где пожелтевшие листья. Дорога шла то под гру, то круто поднималась. Так что лошади приходили на шаг. Казак не понукал их, жалея. Он долго молчал, а потом стал расспрашивать про житье-бытье. — Говорят, вас с самой столицы привезли. — Да, мы питерские. — Как думаешь, на чьей стороне сила? Кто верх одержит, красный или белый? — Те, кто революцию сделал. — Мало еще не смыслишь, — назидательно сказал хозяин. — Россия — страна крестьянская, а не рабочая. Да и за границ не позволит большевикам власть свою укрепить. Юра пожал плечами и не стал вступать в спор, понимая его бесполезность. В станицу приехали к вечеру. Хозяйка уложила подростка в одну из комнат, бросив на пол кошму, подушку в ярко-красной наволочке и старый кафтан, чтобы накрыться. Подняли очень рано. Колонистов не будили в такой час. И пришлось сделать над собой усилие, чтобы встать и одеться. Быстро позавтракали. За порогом дома их ждал туман, густой, как молоко. Хозяин вывел из конюшни лошадь и стал запрягать в телегу. — Смотри внимательно, завтра сам будешь запрягать. Взяли косы и грабли, но почему-то поехали в сторону леса. — Будем выкашивать траву на полянах, — сказал казак, заметив недоумение юного работника. Трава под лесной сенью росла густо и высоко. Они поправили оселками косы и принялись за дело. Юноше очень хотелось показать себя с хорошей стороны, и он старался изо всех сил. Однако видел, насколько далеко его умение от того, как работает крестьянин. За ним не угонишься. Но на втором часу ходьбы дело пошло куда лучше, так что мальчик даже удостоился похвалы. В усадьбу они вернулись только закатом солнца. После ужина заводчиков прошел на отведенное ему место и даже не заметил, как уснул, а утром старая казачка долго трясла его за плечо, прежде чем смогла разбудить. Сегодня подростку предстоял экзамен, и он задержался у входа в конюшню, чувствуя себя как неопытный пловец перед прыжком в воду. Лошадь стояла головой к кормушке, а к нему задом, и жевала свое сено, всем видом выражая полное безразличие к незнакомцу, почему-то приблизившемуся к ее стойлу. Он проговорил про себя весь порядок действий. — Надо зайти сбоку, снять с стены узду и надеть на голову, потом раскрыть лошади рот и взнос дать. — Да вот беда! Лошадь мотает головой, скалит большие желтые зубы, а рта не раскрывает. Наверняка она чувствует неумение и несолидность нового хозяина. С опаской мальчик нажимает уздой на лошадиные зубы, и вот она, как видно, из милости раскрывает рот, и узда на месте. Это победа, вернее, ее начало. Теперь надо вывести лошадь из стойла во двор. Больше по привычке, чем по необходимости, она пятится и входит задом между лежащими на земле оглоблями телеги. Юру не покидает ощущение, что казак тайком смотрит из окна, поэтому он волнуется вдвойне. Тем более, что теперь начинается самое главное. Подросток выносит из конюшни тяжелый, пахнущий лошадиным потом хомут, пытается надеть лошадь на шею. Она мотает головой и косит на него огромным голубым глазом. — Почему ты молчишь? — как будто спрашивает она. — Ну, скажи мне что-нибудь ласковое. Я так редко это слышу. — Помоги мне, очень прошу, — отвечает он. — Я знаю, ты добрый, мы весь день проведем вместе, я буду тебя жалеть и ласкать.